Мастер Флой, добрый день. Самолеты какие были? Самолеты? Мы самолетами не занимаемся. Правильно. Какие корабли? Что какие корабли? Мужчина, задайте полностью, пожалуйста, вопрос. Сколько истребителей, сука? Мужчина, вы больной, извините. Атлантис, Лайнс, Атлантис, добрый день. Какие корабли? Вас плохо слышно. Какие корабли? В смысле, какие корабли? Какие были? Мы являемся генеральным партнером Карнивал в России. Какие корабли? Я вас вопрос не понимаю, в смысле, какие корабли? Это знать надо! Какой корабль вас интересует? Все какую-то. У нас таких нету. Дерьмо собачье. Оцените, пожалуйста, работу оператора. Дерьмо собачье, блядь! Круизный центр «Нептун», здравствуйте. Какие корабли? Не понимаю вашего вопроса, что значит «какие корабли»? Корабли! Простите, что корабли? Какие корабли? Я не понимаю вашего вопроса. Это знать надо! Я яблочко просил! Давай яблочко, быстрее! Круизный центр «Нептун», здравствуйте. Какие корабли? Какие корабли? Возьми трубку. Девочки бегают. Алло. Молчать! Какие корабли? Алло. Какие корабли? Коста. Аризона. Конкордия. Вест Вирджиния. Давай, приступай. Холланд. Оклахома. Какие корабли? Royal Caribbean. И Maryland. Алло. Какие самолеты были? Какие самолеты? Самолеты какие были? Где были какие самолеты? В Pearl Harbor. Здравствуйте, я вас слушаю. Какой у вас вопрос конкретно? Самолеты какие были? Где? В Pearl Harbor. А? Неа! Что за прикол? Че орел, блядь? Кто прикалывается? Армия. Какая армия? Наша армия. Армия вон в армии. Японцы. И японцы там же. А именно, адмирал Ямамото. Ямамото, да. Какие корабли? Не знаю. Это знать надо! Это классика, блядь! Какая-то классика, это не классика никакая. Просто классика. Ты хоть и полный идиот, но я думаю, что тебе эта информация будет полезна. По крайней мере, в ближайший час. Мастер Флот, здравствуйте. Какие корабли? Что какие корабли? Какие корабли? А каких вас что интересует, круиз? Да. На сколько дней? 7 декабря. 7 декабря? Да. У нас навигация только в апреле начнется. Скотина, блядь! Алло. Какие корабли? Вам что нужно, скажите, пожалуйста. Корабли. Какие? Какие? Что? Бананы из души вытащи! Мастер Флот, добрый день. Какие корабли? Что значит какие корабли? Какие были? Мужчина, я вас не понимаю, что значит какие корабли были? Какие корабли? А, блядь, нахуй! Нет. Мастер Флот, добрый день. Какие корабли? Хорошие. Правильно. Какие корабли? Что значит какие корабли? Где, когда, что? 7 декабря. 7 декабря у нас не ходят теплоходы. Дерьмо собачье, блядь! Мастер Флот, добрый день. Какие корабли? А какие вас интересуют? Все какую-то. Какие получится? все какие получатся. Вам на какой месяц вы хотите? 7 декабря. 7 декабря? А куда? А куда? В какой регион плавания? Москва. Москва? Ну, из Москвы 7 декабря хочу вас раздосадовать. Никуда вы не уйдете далеко. Дерьмо собачье. Это все, что вы хотели сказать? Какие корабли? Ну, я не знаю, разные. Это знать надо! Что-что? Это знать надо! Что надо, я не поняла вам еще раз. Корабли! Ну, я поняла вас, но на 7 декабря никаких кораблей нету. Дерьмо собачье, блядь! Скотина, блядь! Тихо, Павел, добрый день. Какие корабли? Юрий Иванович. Какие корабли? Юрий Иванович, вы звоните? Да. Добрый день. Здравствуйте. Какие корабли? Юрий Иванович, я вас не понимаю. Это знать надо! Юрий Иванович, вы куда звоните? Так как при чем здесь корабли? Какие корабли? Я не понимаю вас. Молчать! Какие корабли? Юрий Иванович, я не понимаю, что вы хотите, какие корабли? Это знать надо! Я не понимаю, к чему вы это? Дерьмо собачье. Ничего, блядь, не знаешь, ничего не можешь. Чехот, добрый день. Че орел, блядь? Юрий Иванович, я не понимаю вас, что вы хотите? Это знать надо! Что знать надо? Корабли! При чем здесь корабли? Я не понимаю вас. Скотина, блядь! Какие корабли? Инфосот, Алина, здравствуйте. Какие корабли? Алло, говорите. Какие корабли? Что какие корабли? Какие были? Я не пойму, с кем вы разговариваете, что вам нужно? Корабли! Инфосот, Екатерина, добрый день. Самолеты какие были? Какие самолеты? Какие корабли? Старшебетар, здравствуйте. Самолеты какие были? Вы куда звоните? Вам кого? Какие корабли? Алло. Какие самолеты были? Алло, вы куда звоните? Вам кого? Какие корабли? Алло. Ты, блядь, будешь хуй сосать? Алло. Будешь хуй сосать, сука? Отвали с вами, здравствуйте. Самолеты какие были? Что? Какие корабли? Какие корабли? Какие корабли? Что вам нужно? Корабли! Что корабли? Вы нормально лететь можете? Какие были? Где какие корабли были? 7 декабря. Сейчас, подождите секунду. А вы песню давайте! Инфофот, Люба, здравствуйте. Че орел, блядь? Алло, я вас слушаю, это компания Инфофот. Какие корабли? В смысле, какие корабли? Какие корабли? Какие корабли? Что вы имеете в виду? 4 линейных корабля. Вас плохо слышно. Какие корабли? Вас плохо слышно. Бананы из ушей вытащи. Погромче можно, вас плохо слышно. Цените, пожалуйста, работу оператора. Ах, хуй тебе! Слушают вас. Самолеты какие были? А, уже самолеты? Какие корабли? Угу, теперь корабли, понятно. Истребители, сука! Да, я вас слушаю. Какие корабли? А какие вам нужны? 4 линейных корабля. 4 линейных корабля? Может быть, у вас есть название линейных кораблей? Аризона, вес Вирджиния, Оклахома и Мэриленд. Вас так плохо слышно, вы откуда звоните? Армия. Армия? Наша армия. А, так вам в армии заняться нечем. Правильно. Вон оно что. Развлекаетесь. Каждый как может. Выберите себе какой-нибудь другой телефончик и позвоните куда-нибудь в другое место, хорошо? Куда? Всего доброго. Цените, пожалуйста, работу оператора. Как земля. Круизная компания «Инфофлот», Валерия, здравствуйте. Какие корабли? Здравствуйте, вы позвонили в круизную компанию «Инфофлот». Правильно. Какие корабли? Что вы имеете в виду? Какие корабли? Я вот что прошу. Я вот что дождусь, сука. Иди сюда, лайки. А вы будете яблочко? Наша армия – дерьмо на палочке. И боксы – дерьмо собачье. Адмирал Ямамото. Скотина, блядь! Аризона. Молчать! Вес Вирджиния. Молчать! И Мэрилэн. Пай твой, заткни! Чего? Сколько истребителей, сука!